как написано в Апокалипсисе, и все будет вообще хорошо. Вы как будто не замечаете, где вы живете. Вот это вот проблема людей, свято фанатично верящих в то, что они не видели, что они не знают. После этой передачи наверняка посыпятся разные возгласы. Мы ни в коем случае не хотим ущемить права и чувства верующих. Поэтому мы стараемся просто разобраться и донести до вас, дорогие слушатели и зрители, в чем подмена понятий и где замена символов, чей праздник мы празднуем. Далее, что касается символов этого праздника, это кулич, Пасха, которые обязательно должны быть на столе, и крашеные яйца. Вот мне присылали по этому поводу из буддийских праздников, да, где называют этот праздник «День зарождения жизни». И, соответственно, эти символы, они там имеют значение, ну, некоторых гендерных особенностей мужских. Вот что ты на это скажешь? В чем заключаются символы значения Пасха, кулич, яйца крашеные? На самом деле это существует, это есть. И у меня возникает вопрос. Если существует мужское начало, значит, должно быть какое-то женское. Во что это должно переливаться? И если женское не представлено, то тогда, ну, вот как-то странно здесь получается. Это вопрос, а где ответная часть-то? Ответная часть, вот, ну, нигде-то не представлена. Или про нее никто не говорит. Но на юго-востоке это существует. Однако юго-восток, буддийский, индуистский и китайский, к примеру, японский, вообще с иудаизмом никак не связан. Поэтому приписывать, что вот у нас есть такой знак, и он подходит к иудаизму, из которого вышло христианство, я считаю, что это не совсем верно, а может быть даже совсем неверно. Может быть, у кого-то возникло желание кого-то с кем-то примирить, что, в общем-то, довольно хорошо на самом деле, когда примиряются люди. Но, друзья, ну не так же это делается-то. Можно обратиться, опять же, к их писаниям, которые очень-очень подробно все изложены. И там говорится о том, что не должно быть дрожжевого ничего, заквашенного ничего не должно быть. Перед иудейской Пасхой все заквашенное вообще выбрасывается. Никакой закваски не должно быть. Должно быть все пресное. Пресный хлеб должен быть. Все. А тут Пасха. Это вообще-то, ну, то, что поднимается. Это прямое противоречие. Так что, когда кто-то из добрых побуждений пытается нам сказать, что вот, смотрите, такое же. Да не такое же, не то. И здесь, наверное, вот пришло время немножечко нам поговорить вообще о том, что такое Пасха, да, и откуда оно пошло. Вот только в V веке, то есть 5 столетий прошло с момента вот этих всех событий, стали вдруг говорить о том, ну, ведь это событие существовало, его надо как-то называть, и оно называлось «Воскресение Христово». Почему Христово, а не Иешуа? Потому что тогда греки очень активно продвигали вот эту Византию, и соборы проходили как раз в Византии, и поэтому греческое влияние очень-очень сильное. Было взято иудейские вот эти поверья, иудейские вот эти писания, и переложены на понимание греков и тех, которые рядом с ними находились. Поэтому вместо Мессии, Машиах, стали использовать Христос, то есть помазанник Божий, тот, кто несет благую весть, тот, кто говорит от имени Бога, посланник Бога. А потом добавили слово «Пасха». И вот тут у многих людей стали возникать вопросы. Так Пасха или все-таки воскресение Христово? Когда мы видим какие-то старые картинки, старые открытки, то в большинстве случаев, ну лично мне, может быть, я так плохо смотрел, мне встречались именно поздравления с воскресением Христовым. Но не с Пасхой. Были пасхальные дни. Но поздравляли с воскресением Христовым. А сейчас поздравляют все больше и больше, чаще и чаще. Слышу там с Пасхой. Никто не говорит с воскресением Христовым. Да, говорят там «Христос воскрес», да, ответ воистину воскрес, как пароль и ответ, да. Но вот этого нет, чтобы говорили воскресение Христово. Оно где-то там проскакивает, но Пасха. И давайте посмотрим, что же это такое. Пасха не имеет постоянной даты.

Вот про тесто теперь говорю, да, когда они, значит, сказали, что никакого не должно быть теста, которое поднимается, должно быть пресное тесто. Так вот, и понес народ тесто свое прежде, нежели оно вскисло. Квашни их, завязанные в одеждах их, были на плечах их. И сделали сыны Израилева, по слову Моисея, и просили у египтян серебряных вещей и золотых, и одежд. Ребята, за то, что мы вас покинем, другими словами, вы нам серебро и золото вот сюда вот принесите, вот сюда вот, да? Вот нам сюда принесите серебро и золото, и одежды всякие. Господь же дал милость народу своему в глазах Египта, и они давали ему. И дальше фраза, подчеркиваю, и обобрал народ, он египтян. Вы понимаете? То есть рабы, которые стремились выйти, и вдруг их народ сам: уходите отсюда, вот вам злато, серебро, вот вам, берите, что хотите. А они еще просят: давайте, давайте. И обобрал народ египтян. И отправили сыны Израилевы из Рамсеса Сокхов до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей. Запомните цифру. 600 тысяч было только взрослых мужчин. До 600 тысяч взрослых мужчин. И множество разноплеменных людей еще пошли с ними. И мелкий и крупный скот, стадо весьма большое. И вот теперь я хочу сделать такую маленькую паузу, чтобы, Лен, тебе дать возможность поделиться своими впечатлениями. Ты вообще это изучала или не изучала до этого? Я, честно говоря, это вообще впервые слышу. Для меня это, как ты говоришь, это действительно что-то... Ну, то, что может действительно взрыв мозга произвести. Ты что-то там записывала? Хочешь что-то спросить? Я записывала то, что ты говорила, чтобы не потерять нить, вот это вот, что без порока. Вот мне интересно все-таки дальнейшее продолжение всего вот этого смысла, который ведется. И что касается Агнца, потому что у меня, честно говоря, уже такое впечатление после этих слов, что здесь не животные, ну, если мужеского пола, это вообще о животных идет речь в жертвоприношении или нет. И кровь на домах, ну, такое впечатление, что прям вот какая-то черная, какие-то чернушные дела творились. И поэтому народ египетский-то действительно в ужасе был. Получается так. Ты бы испытала 10 казней египетских, тебе бы, наверное, тоже все это показалось ужасом. Но суть-то в том, что народ нес злато и серебро, они просили: давайте, давайте. Ну ладно, а теперь давай вот попробуем с тобой разобрать. 600 тысяч мужчин, 600 тысяч мужчин. А как ты думаешь, жены с ними были? Ну, наверное, были, даже вот можешь не отвечать, были. А дети с ними были, здесь говорит, кроме детей. То есть там еще надо детей прибавлять. А теперь прибавляем. Мужчина, одна жена. Допустим, мужчина не две, не три жены, да, хотя у них были и наложницы, мы помним, да, у этих несчастных рабов были и наложницы, были рабы, рабынь, да, много чего. То есть у одного мужчины могло быть несколько наложниц. Но я считаю, что это вот пускай, мы считаем, как у нас принято, один мужчина, одна женщина. Допустим, даже вот в самом-самом маленьком таком раскладе, это получается уже 1 200 000 человек. Уже 1 200 000 человек. Но там же еще и дети были. Но семьи-то многодетные, потому что фараон жаловался на то, что расплодились они больше, чем мы, египтяне. Это вот в прошлой передаче это все дело читал. Но я считаю сейчас по самым-самым скромным меркам вообще. Давай возьмем 2 ребенка. Это получается 2 400 000. А если семьи были 6-8 человек, там уже к десятку миллионов подходит, понимаешь? Но мы считаем самый-самый скромный. Один мужчина, одна жена и 2 детей. 2 400 000 человек. А старики были? Ну, конечно же, были. Бабушки там, дедушки, еще кто-то. По самым скромным меркам. Я не умножаю на 2, как это, на 4 не умножаю. Что там, например, дедушка 1, там, дедушка 2 там, по материнской линии, бабушка по мужской, бабушка там 2 по материнской линии. Я не считаю, что хотя бы мы считаем столько же, сколько мужчин. 600 тысяч хотя бы. Хотя надо прибавлять это, ну, в 4 раза больше, да? Получается уже 3 миллиона. Уже 3 миллиона человек. А теперь мы сюда добавляем еще фразу «множество племен разных» добавим. Ну, допустим, что еще 1 миллион. Вот смотрите, по-скромному занижаю, в разы занижаю, да? Если считать по полной, там уже за десятки миллионов заходит, сколько их вышло. Вот я считаю, плюс еще миллион, 4 миллиона человек. И еще плюс стадо весьма большое. А теперь у меня возникает вопрос. Как ты думаешь, Лен, а какая нужна площадь, чтобы разместить всех этих людей? И чтобы этим стадам было где пастись. Напоминаю, что иудеи не занимались производством хлеба. Они занимались скотоводством. Это были кочевые племена. Они кочевали, они пасли скот. И об этом неоднократно в Ветхом Завете указывается. Там нету произвел там хлеба. Там есть произведел скот. Они меняли скот на хлеб. И когда вот это были 7 лет самых страшных, когда там по Египту был голод, приходили иудеи, приносили серебро, приносили там орехи, приносили что-то еще, а взамен брали хлеб, да? Ты как думаешь, вот на 4 миллиона, не на 40 миллионов, не на 10 миллионов, нет, хотя бы на 4 миллиона человек и на стадо весьма большое, которое бы паслось, кормило, и стадо каждый день режут, да? Сколько нужно с запасом, чтобы вот этим людям и этим стадам жить? Я, пока ты говорил, как раз об этом и думала. Думаю, это же какая площадь должна быть? По современным меркам это довольно-таки крупный город. А вот теперь давай попробуем к науке немножко отойти. Опять же, считаю по самым-самым скромным меркам. Итак, сколько нам нужно пастбищ? Нам говорят, что более 4 миллионов человек размещалось в маленькой пустыне 40 лет. В маленькой пустыне размещалось 40 лет. Итак, средний вес барана взрослого, такого хорошего, где-то 45-50 килограмм. Это у самца где-то 10 месяцев. У ярки там чуть поменьше килограмм, но там и поменьше месяцев. Так вот, в один год, а мы помним, это были скотоводы. Скотовод один, скотовод, который питается мясом постоянно, съедает до 135 килограмм мяса. То есть на 4 человек семьи, а мы считали 4 человека семьи, еще бабушек и дедушки сюда не прибавили, там получается вот на всех этих вот людей нужно было 540 миллионов килограмм мяса в год. Либо 12 миллионов баранов, ну и овец, естественно. Представляете, да? Это только тех, которых съедают. А еще нужно для поголовья, чтобы оно распространялось, да? То есть, ну, нельзя вот взять 12 миллионов и всех их зарезать. Нужно, чтобы было больше баранов там в 3, а то и в 4 раза. Ну, умножим на 3, получается 36 миллионов овец. А еще там коровы какие-то есть, да? Не забывайте. Ну, так вот, 1 гектар может прокормить в среднем 12-15 овец. А нам говорят, пустыня, Синайская пустыня. Конечно же, 2000 там, или там, 3,5-4 тысячи лет назад, скорее всего, она была не такая. Скорее всего. Но нам говорят, что это пустыня. Вот все, вот пустыня, воды нет, и там он жезлом эту воду добывает, вот этого нет, он там и ману добывает. Так вот, 1 гектар прокормит 12-15 овец. Итого, под пастбище нужно 2 миллиона 400 тысяч гектар. Теперь для справки. Синайский полуостров занимает 6 миллионов гектар. Под пастбище нужно было 2 миллиона 400. Весь Синайский полуостров 6 миллионов гектар. Теперь смотрите, какая есть страна, где у нас скотоводы, сплошные скотоводы. Ну, больше всего, это Монголия. Площадь Монголии, чтобы стало понятно, 156 миллионов 600 тысяч гектар. Это, естественно, больше, чем то, что вот Синайский полуостров 6 миллионов, да? Но на все вот этом вот, на всей этой площади Монголии на 2023 год численность 3 миллиона 500 человек. То есть мудрые монголы живут на площади, которая позволяет и лошадям, и коровам, и овцам, и баранам гулять, и чтобы они вообще эту степь не уничтожили. Понимаете? Представим, что там были лучшие условия. Представим, что можно было на меньшей площади жить большему количеству людей. Представим это. Но все равно, когда мы себе представляем вот это вот количество там, от 4 миллионов там, до 15 миллионов человек, которые живут в одноэтажных домах, палатках, шатрах, хижинах, да, и вот у которых огромное количество пастбищ, чтобы это все дело не вытоптать и 40 лет так жить, ну, посчитайте, что весь Синайский полуостров